Когда капитан прибыл на место происшествия, ящик стоял как раз в левом углу сцены. «Маша, вы точно помните, что ящика не было?» «Нет, не точно, я не смотрела. По-моему, не было». «А потом вы не видели его?» «Когда потом?» «На банкете». «Нет, не видела». «Вы думаете, что убийца спрятался в ящике для записок?» — поддел его врач, до этого благородно помалкивавший. Никоненко махнул на него рукой. «Маша, вы пришли к началу вечера?» «Я опаздывала. Я бежала, столкнулась с кем-то на крыльце, споткнулась и схватилась за Вовку Сидорина. Он тоже опаздывал». «Он спешил так же, как и вы?» «Наверное. Нет, он не бежал, как я, он шел медленно. Когда я его схватила, он отдернулся, как будто я ему больно сделала». «Вы разговаривали с ним?» «Пока входили в школу. Потом он куда-то пропал, наверное, Дину искал. Он всю жизнь был влюблен в Дину. Она очень красивая. Как была, так и осталась». Мария Суркова говорила, как совершенно нормальный человек. Исчезла неестественная громкость и четкость речи, и сумасшедший блеск пропал из темных глаз. Оказалось, что она самая обыкновенная женщина, страшненькая от пережитой операции, потери крови и сегодняшнего ночного потрясения. Кому она нужна так, что убить ее решились прямо в больнице, где всегда есть люди, охрана, дежурные врачи, ночные сестры? Откуда убийца знал, в каком она состоянии? Почему был уверен, что она не сможет встать, не поднимет шум? Он знал, что ей колют снотворное. Он знал, что она очень слаба. Выходит, он приходил к ней. Или это она? Больше всего на свете он боялся, что это именно она. «Маш, вы не помните, кто-нибудь из гостей принес с собой в раздевалку сумку с луком?» Она помолчала, как будто не сразу смогла понять, о чем речь. «Какую сумку?» «Обыкновенную сумку, серо-коричневую, с перьями лука». Она еще подумала. В голове, которая сегодня была почему-то намного меньше, чем вчера, и там даже обнаружилось место для нормальных человеческих мыслей, медленно заклубилось какое-то воспоминание. Действительно, была сумка с луком, точно была. Но где? В раздевалке или на крыльце? Или в овощном магазине напротив работы, где Маруся покупала огурцы для Федора? Я не помню, была какая-то сумка, только я не помню где. А как вас зовут? Меня зовут Игорь. Игорь Владимирович Никоненко. Вы думаете, он меня все-таки убьет? Игорь Владимирович. Я не знаю, сказал Никоненко честно. Но я постараюсь сделать все, чтобы вы остались целы. Ты уже 2 дня старался. Будешь дальше так же стараться, ее как пить дать укокошит. Охрану к ней, конечно, никто и не подумает ставить. Это вам не Потапов, Дмитрий Юрьевич. Это дело президент под личный контроль не возьмет. И генеральному прокурору, да потерпевшей Сурковой, дело столько же, сколько мне до вождя племени зулусов из Центральной Африки. «Хватит», — сказал врач решительно, — «вы ее уже успокоили». «Постарайтесь не бояться», — попросил Никоненко. Душевный тон, когда на помощь не приходил Анискин, давался ему плохо. «Сюда он больше точно не придет, а там посмотрим». «Мне нельзя», — сказала она серьезно, — «у меня Федор». «Вы что?» — спросил врач грубо, когда они вышли в коридор. «Не могли ей сказать, что это все ерунда?» «Не мог», — отрезал Никоненко. «Почему?» «Потому что это не ерунда». Из ординаторской он позвонил Печорину. «По крайней мере», — сказал полковник недовольно, «это подтверждает, что стреляли действительно не в Потапова. Нам от этого только плюс, если всю комбинацию не придумали для отвода глаз». Никоненко промолчал, он был совершенно уверен, что дело тут вовсе не в отводе глаз. И полковник знал его точку зрения. «Дятлов с Морозовым свидетелей опрашивают. Тебе бы тоже этим заняться, Игорь Владимирович. Разрешите навестить Дмитрия Лазаренко и Больц?» «Ищешь, где погорячее?» — спросил полковник, то ли с осуждением, то ли с одобрением. «Никак нет». За окном сияло солнце, мокрый асфальт сверкал нестерпимо. «Неужели все-таки весна?» «Собираюсь допросить мать и подругу». Язык неожиданно зацепился за слово «подруга», и поэтому выговорилось оно нечетко. Полковник ничего не заметил. «Валяй», — сказал он свое любимое слово, — «вечером подъезжай, поговорим. А с записками надумал чего?» «Пока нет», — соврал Никоненко, — «пока думаю». Он положил трубку, подошел к окну и распахнул форточку. Плотный влажный воздух, в котором совершенно осязаемо плескалась весна, вломился в затхлое помещение, стукнул деревянной рамой, сквозняком дернул дверь. Надо ждать, когда она очухается, и начинать все сначала. Что у нее за работа, что за семья, что за квартира, что за зарплата, что за мужики присутствуют в ее жизни? Нужно поднимать все связи ее подруги и выяснять, что за выгода может быть той от смерти этой. Совсем близко ревело садовое кольцо. Ревела тоже как-то очень по-весеннему, настырно, весело, освобожденно. И птаха кричала ошалевшим от весны голосом, и вода капала, лупила по жестяному украшенному подоконнику. Капитан вздохнул и прикрыл форточку, выгнав весну на улицу. Он должен работать. Он должен правильно думать, и тогда, может быть, эта самая Суркова, владеющая капельницей, как фехтовальщик рапирой, останется жива. Думать ему не хотелось, работать было лень. Вздохнув так, что что-то пискнуло то ли в груди, то ли в желудке, он пролистал записную книжку и нашел телефон. «У полковника мобильный имеется», — подумал он, рассматривая желтую допотопную трубку, — «а нам не положено». «Не заслужили». «Скажите спасибо, что в Москву взяли, а то сидел бы в Сафоновском райотделении до пенсии». «Вот будет пенсия, куплю новый гамак и заведу пасеку». Почему именно пасеку, Никоненко не знал. Мед с детства терпеть не мог. Просто слово было хорошее. Такое летнее, пахнущее липовым цветом, лугом, влажным речным песком и ромашками. Вдвоем с Анискиным они были слегка сентиментальны. В трубке щелкнуло, гудки прервались, и значительный бархатный, как пишут в романах, голос, сказал Никоненко в ухо: «Алло?» «Здравствуйте, Дмитрий Степанович», — заговорил Никоненко. «Это вас из уголовного розыска беспокоит. Нам бы поговорить с вами». «Недолго, Дмитрий Степанович». «Но я уже разговаривал, со мной разговаривали. Все, что я знал, уже изложил». «Это все понятно, понятно, Дмитрий Степанович», — запел Никоненко Анискин. «Вы человек занятой, особенный, творческий, так сказать, человек. Но без вашей помощи, Дмитрий Степанович, никак мне не обойтись». «Вы хотите, чтобы я к вам приехал?» «Не смею настаивать», — вскричал Анискин. «Я сам подъеду, только скажите адресок, чтобы я записал». Адрес был не тот, что в его записной книжке. «Я у родителей», — пояснил значительный голос. «Приезжайте». Никоненко положил трубку и пообещал телефону: «Сейчас приеду». Дверь ему открыла пожилая женщина с уютным кукишем седых волос и полными белыми руками в нелепых коротких рукавичках. Фартука в оборках на ней не было, однако сразу было понятно, что это домработница. «Проходите, пожалуйста», — сказала она приветливо и отступила в сторону, чтобы прикрыть за Никоненко дверь. Очевидно, так было положено. Горничная закрывает дверь за гостем. Но, непривычный к горничным, капитан моментально почувствовал себя неловко. «Проходите, пожалуйста», — повторила она, выскальзывая из-за него с неожиданной грацией. «Дима вас ждет». «Нет, обувь снимать не нужно». «Грязно на улице», — пробормотал Никоненко, покраснев как рак. Один ботинок он уже снял, второй только расшнуровывал. Горничная стояла над ним и ждала, когда он кончит возиться с ботинком. Да и у вас ковры такие».